Конечно, вы и тут же постараетесь напомнить мне о том факте, что вторая боевая группа кораблей Содружества все же понесла серьезные потери. Я не буду этого отрицать, хотя бы в виду того факта, что эти разумные сами были в этом виноваты. Они разделили свою группу, и это стало их ошибкой. Также не стоит забывать о том, что в их группе не было мобильной верфи. А значит, все корабли, которые несли серьезные повреждения, входили в эти же самые потери, так как они могли продолжать сражение и движение с общей группой. Конечно, кто-нибудь также постарается напомнить мне о том факте, что на борту моего корабля присутствует оружие, которого нет в наличии на территории той же Республики Хагдан или Федерации Неви. Я имею в виду турболазер, да, его нет, и я не собираюсь его никому сейчас продавать. Начнем с того факта, что пока что бои с архами идут в нашу пользу. Если, конечно, не учитывать факт того, что потенциальные враги хотя и выработали новый вид вооружения, но противостояние с Содружеством для них развивается не очень хорошо. Тем более, что сейчас сами эти адмиралы, которые уже получили бесценный опыт противостояния, и всю ту информацию, которую я им предоставил об использовании различных видов вооружения для стабильного боя, наверняка сделают определенные выводы. И эти выводы будут положены в основу новой доктрины Объединенного флота Содружества, что для меня тоже немаловажно, ведь без моего разрешения они не могут использовать эти знания. А значит, им придется указать в своих докладах тот факт, что это все результат именно моего влияния. Благодаря этому, я, возможно, получу те самые баллы гражданского соответствия Содружества, которые дадут мне возможность еще больше закрепить свои позиции в этом мире высоких технологий. Как я уже говорил, в данной ситуации достаточно важно держать позиции на этих баллах гражданского соответствия. Чем больше будет у меня таких баллов в отношении именно Содружества, тем меньше возможностей будет у моих врагов каким-либо образом навредить именно мне. Даже если в каком-либо из государств меня смогут объявить врагом и понизить мой гражданский рейтинг ниже, чем он имеется у меня в Содружестве, они в принципе не смогут. Это основная доктрина Содружества, которую им придется учитывать. Я же этим фактором воспользуюсь для того, чтобы укрепить не только собственные позиции, но и позиции моей корпорации. Главная хитрость этой ситуации заключалась именно в том, что пока у меня положительный рейтинг, лишить меня его будет просто невозможно, ввиду того факта, что такой же рейтинг будет и у моей корпорации. Все взаимосвязано. Так что, если кто-то думал, что я намеревался расширить свою корпорацию, обзавестись боевым флотом и заняться еще чем-то кроме ремонта, он сильно ошибается. Мне это было просто ни к чему, хотя бы по той причине, что тогда мне придется нести ответственность за всех этих разумных, с которыми я только могу столкнуться. Мне бы этого просто не хотелось, так как у каждого капитана в голове могут быть свои тараканы. Я не спорю, они могут пытаться работать на благо моей корпорации, могут пытаться, но при всем этом, есть также определенные факторы, которые надо бы учитывать. И эти факторы в первую очередь говорят, как раз не в мою пользу, если я, например, просто оставлю некоторые дела на самотек. Конечно, есть какие-то помощники, заместители и различные подручные. Но давайте будем честными. Всем этим подручным нужны четкие инструкции. Более того, им также надо оставлять возможность свободного выбора. Зачем мне тогда помощник, который не может сам решить какие-то проблемы в мою пользу? Вот тут-то и кроется главная ловушка. Оставив свободу выбора этим разумным, я таким образом получаю возможные проблемы, которые будут касаться как раз этих самых выборов. Если эти разумные будут пытаться самостоятельно что-то решать, то они опять же начнут действовать согласно шаблонов. А мне это совершенно ни к чему. Вот вам и главный ответ на все эти вопросы. Помощник, который не может принимать каких-либо решений или делать определенный выбор в пользу моей корпорации и меня лично, мне не нужен. Более того, такой помощник будет для меня просто опасен. Точно так же можно сказать и про того самого помощника, который будет иметь излишнюю свободу, а также и ненужную для меня инициативность, которая может привести к огромным проблемам. Мне это тоже ни к чему, а так я хотя бы контролирую свою корпорацию полностью до мелочей. Мой корабль, мои дела и мои возможности. В конце концов, я закончил свои дела в этой звездной системе, и наша объединенная группа тяжелых кораблей направилась дальше. К тому же, спешить мне было уже ни к чему. Начнем с того факта, что мы должны были выйти на территорию, которая имела отношение к Федерации Неви, а там нас должны были уже встречать полноценные боевые подразделения этого государства. Так что тащить на своем хребте двух захребетников в виде линкоров республики, туда уже не было никакой нужды. Да мне и спешить-то уже было ни к чему. Стоит заметить тот факт, что многие офицеры той же Федерации обратили внимание на факт того, что мой корабль приходил в звездную систему раньше мобильной базы, когда тащил на своем борту два линкора. Самое смешное было в том, что назвали этот факт именно фактом Кондора. То есть более утяжеленный корабль такой конструкции мог обгонять в гиперпространстве даже мобильную базу. Глупцы. Они же не знают про антиматерию. Кстати, небольшое количество этого вещества было найдено на разбитых астероидах Ульев. К сожалению, это были общие трофеи нашего объединенного флота. Хотя надо сказать, что и моя доля там была. Но при этом стоило сразу отметить тот факт, что мне из этого материала, а иначе я не могу назвать антиматерию, ничего не достанется. Это слишком важные стратегические ресурсы, которые нужны целым государствам. Так что мне, скорее всего, просто все компенсируют финансово. Да я и не откажусь. Небольших запасов антиматерии, которые у меня были, вполне должно хватить на достаточно долгий срок. К тому же, контракт с военным флотом Федерации выполнен в полной мере. Я продемонстрировал эффективность своего корабля, поделился своими знаниями и опытом. В дальнейшем я могу заняться собственными делами. К тому же мне необходимо произвести некоторые ремонты и модификации у Кондора. Об этом тоже забывать не стоит. Конечно, кто-нибудь тут же намекнет мне на тот факт, что та же Федерация после доклада адмиралов может предоставить мне новый контракт. Может. Пусть попробуют. Я не против. Вот только главной ударной силой в их каком-либо объединенном отряде вместо мобильной базы я не собираюсь становиться. Ведь я же не полный идиот. Над этими вопросами пусть стараются работать военные. Если же я стану главной ударной единицей, то вся слава будет доставаться мне. И это понятно без каких-либо глупостей или ненужных никому объяснений. А у меня работы хватает. Той самой работы, которой я намереваюсь заняться на территории Федерации. В очередной раз довольно медленно разогнавшись, чтобы не демонстрировать никому своих настоящих скоростных характеристик, Кондор исчез в гиперпространстве. Сейчас нам нужно было добраться до безопасных территорий, а там я смогу, по крайней мере, получить то, что мне нужно. К тому же, что-то в последнее время от корпорации нейросеть не было никаких известий, и меня это немножко настораживало, ввиду того факта, что эти разумные не могли так просто меня отпустить. Наверняка они что-то замышляют, вот их агенты должен мне сообщить все нужные факторы. Я намеревался сделать ловушку для представителей этой корпорации, которая неожиданно для меня оказалась под руководством старых врагов. Вернее, надо сказать, это были старые враги всех разумных существ в этой галактике. Ракшас никогда никого не считали достойными называться разумными. Для них все были всего лишь добычей, и ничем иным. Поэтому с ними нужно что-то сделать, а для этого сначала мне нужно кого-то из них поймать. Поймать и выбить из них информацию. Ту самую информацию, которая позволит мне выйти на их логово, которое надо будет уничтожить. Конечно, кто-то тут же заявит о том, что там внутри могут быть секреты древних, и они мне нужны, нужны. Но давайте будем честными, они мне нужны не настолько, чтобы я рисковал собственной жизнью, своим кораблем и собственным экипажем. Поэтому я сейчас закроюсь в тактическом зале, практически на все время перелета между очередными звездными системами. Мне нужно составить план, тот самый план, в котором будут предусмотрены все возможные плюсы и минусы, которые и приведут меня к победе, и к полному уничтожению этих тварей. В данных древних АИМ, которые я уже имел, слишком уж хорошо рассказывалось о том, на что способны эти существа, похожие на змей, гуманоидов. И поэтому оставлять все это без присмотра я действительно не собирался, так как оставлять их на свободе было просто опасно. Слишком уж подлыми они были существами. У них вся структура жизни была основана на подлости. Руководящие должности занимали не те, кто был достоин этого, а те, кто сумел любой ценой пробиться на нужное место и уничтожить своих врагов. Уничтожить в прямом смысле этого слова. Так что, не надо прельщаться. Эти существа должны быть уничтожены. Хотя надо признать, это был по мнению древних довольно удачный эксперимент. Хотя я бы так не сказал. Ракшас, может мне кто-то объяснит, что здесь вообще происходит? Старый Ракшас, которого можно было даже назвать древним, внимательно смотрел блеклыми глазами на замерших перед ним исполнителей, которые просто, видимо, не справились с задачей. Почему архи прорвались с территории фронтира и окраинных миров неизведанных территорий? Кто передал этот приказ? Просто так жуки не могли появиться на территориях фронтира Содружества именно сейчас? Вообще, что происходит? Но ответа ему не было. Стоявшие перед ним исполнители просто не понимали произошедшего. Корабли, посланные на перехват от боевых групп пархов, по какой-то причине были атакованы самыми жуками. Мало кто знал, что когда-то эта раса тоже была искусственно выведена. Эти насекомые были своеобразными биологическими дронами, которые должны были для своих создателей добывать нужные ресурсы. Однако, сейчас все развивалось не по плану. По идее, архи должны были оккупировать звездные системы, где нет ничего жизнеспособного. Не было планет с атмосферой и чего-либо такого. На таких планетах они вели свои гнезда и колонии, и добывали все нужные ресурсы для хозяев. Потом, когда древние исчезли, архи вышли на простор галактики, но продолжали подчиняться определенным командам. Когда-то они столкнулись с серьезным сопротивлением на этих территориях, и тогда именно представители расы Ракшас постарались предпринять все возможное, чтобы хоть как-то ликвидировать возможные неприятности. Испробовав этих разумных и поняв, что жители Содружества имеют возможность развиваться, представители расы древних, как себя называли Ракшас, решили дать возможность этим разумным заслужить право служить новым хозяевам. Именно тогда архи отступили, получив весьма своеобразный приказ. Их экспансия была направлена в другую сторону. Возможно, кто-то скажет о том, что Ракшас могли бы захватить всю галактику. Но основная проблема для Ракшас была в том, что даже в этой ситуации они прекрасно понимали главный фактор. Архи не могли оставить за собой какие-либо действующие биологические миры. По сути, они уничтожали все, до чего только могли бы дотянуться. И только поэтому можно было понять то, насколько велика была угроза. Если эти насекомые пройдутся по территории Содружества, то здесь действительно не останется ничего целого. Планеты будут полностью уничтожены. Биосфера стерта в порошок. Даже самим Ракшас придется навсегда забыть о мысли где-то развивать собственную цивилизацию величайших разумных существ в этой галактике. Именно поэтому и стоило сразу понимать основную сложность. Древние им не давали архам столько воли. Проблема заключалась именно в том, что у Ракшас было устройство для передачи тех самых сигналов, которые ранее распознавались архами. Однако, корабль с таким устройством, отправленный на перехват группы астероидов, Ульев исчез без следа. Возникает только вопрос, умышленно ли это произошло, или же это была глупая случайность. Как бы и ни превозносили свои способности и возможности сами Ракшас, но основная проблема для них заключалась как раз в том, что они просто не могли ничего противопоставить технологиям древних, истинных древних, их собственных хозяев. И теперь сложность как раз заключалась в том, что сами Ракшас, потеряв оборудование древних, оказались в ловушке, в довольно серьезной ловушке, про которую нельзя было забывать. Теперь руководить архами даже они не смогут. Основной головной болью для Ракшас было то, что они не знали истинную причину, по которой древним моим могли понадобиться такие огромные ресурсы, которые для них добывали архи. Куда уходили все эти огромные запасы различных минералов? Что намеревались сделать древние хозяева? Ведь не просто же так все это было задумано. Однако, для того, чтобы выяснить такие подробности, необходимо было сначала выследить место, куда отправлялись все эти ресурсы. Но это все было не так-то просто. Эти ресурсы могли дать представителям расы Ракшас огромную силу. Ту самую огромную силу, которая скопилась за тысячи лет. Вы можете себе представить объем ресурсов, которые должен был быть туда доставлены. Все эти тысячи лет архи превращали в обычный опустошенный мусор десятки, сотни и даже тысячи звездных систем. Представители Ракшас знали о том, что архи изучали технологии, с которыми сталкиваются, а также старательно пытались как-то их присвоить или переработать. Как результат, у них появлялись свои собственные разработки. Вот и сейчас, известие о том, что у архов появились средние корабли, которые по своему классу и силе примерно равны тем же самым кораблям Республики Хагдан, что было достаточно опасным. Это уже было собственное решение архов, и все это было похоже на то, что в планах древних этого не было. Неужели архи действительно решили стать самостоятельной расой? Как такое возможно? Представители Совета Ракшас не вспоминали о том, что когда-то сами-то тоже были всего лишь искусственно созданной расой. Теперь они считали себя венцом творения, и даже частенько забывали о том, благодаря кому именно появились на просторах этой вселенной. Однако, при всем этом, помнили еще кое о чем. Если они сами нашли возможность вырваться, получить своеобразную свободу и таким образом подняться над теми, кто появился благодаря каким-то там сеятелям, то что можно говорить про тех, кто появился благодаря древним. Но сейчас не это было важным. Между разумными, которые появились на просторах этой галактики, войны могли длиться миллионы лет. Но Ракшас приходилось сейчас беспокоиться не об этом, так как были многочисленные факторы, которые все больше и больше расстраивали совет Ракшас. И это очень сильно их раздражало. В первую очередь такими фактором был провал, связанный напрямую с возвышением власти их расы над всеми этими разумными существами в данной вселенной. На галактику они уже даже и не собирались размениваться. Галактика для величественной расы была слишком мелким объектом. А вот вселенная, в самый раз. Совет Ракшас вынашивал планы по обнаружению точки, куда же архи доставляют все ресурсы, которые добывают в захваченных ими звездных системах, что там находится. Если учитывать тот факт, что представители расы архов старательно тысячи лет после исчезновения хозяев добывают эти ресурсы, то значит есть что-то, что заставляет их это делать. А что это может быть? Какая-то суперстройка. Может быть, там имеются технологии для путешествия между галактиками? Несмотря на всю свою древность и могущество, Ракшас прекрасно понимали, что между галактиками путешествовать они не смогут. Да, у них был объект, известный под названием «Корабль древних». Вот только использовать его Ракшас не могут. Возможно, он мог пройти между галактиками, но он был один. Более того, у этого корабля не было копий. Технологии, которые использовались для его создания, не оставляли ни единого шанса Ракшас сделать дубликат и его оборудование, чтобы построить такой же корабль. Естественно, что раз такой корабль всего лишь один, то он является огромной ценностью для целой расы. Хотя раса Ракшас была не сильно многочисленной, но они шли на любые хитрости, чтобы возвыситься. Так что совет Ракшас уже подумывал о том, что ему надо как-нибудь запретить использовать хитрости коварства, хотя бы на начальных этапах жизни своего молодняка. Все дело в том, что даже уже сейчас в собственных семьях из десятка особей до совершеннолетия в лучшем случае доживала всего одна особь. Несмотря на закрытое отторжение существования, даже в собственной семье Ракшас практиковали подлость и коварство, уничтожая своих конкурентов. Кто мог быть в такой ситуации их конкурентами, как и не собственные родственники? Вот именно. В результате этого Ракшас были очень малочисленной расой, и им надо было попытаться любой ценой прекратить это безумие. И все из-за того, что в скором времени их будет очень мало. Но как запретить другим делать то, что делаешь ты сам регулярно? Это просто невозможно. И вот очередной сюрприз. Пропал корабль, который должен был хоть как-то контролировать приближение к данным территориям кораблей архов. Дело в том, что по сути этот передатчик всего лишь передавал определенного рода сигнал, который запрещал архам приближаться к этой территории. Когда-то этот прибор своим созданием подарили сами древние Эим, для того, чтобы архи, за которыми могли не уследить слуги древних, не уничтожили родной мир Ракшас. Прибор этот было всего один, но как следует поразмыслив, совет Ракшас понял, что одной звездной системы им мало. Поэтому они старательно отправляли этот корабль с передатчиком вдоль границ Содружества, чтобы он этим самым импульсом отпугивал архов от этих территорий. Но то, что произошло сейчас, говорило о том, что с этим кораблем явно что-то случилось. Сигналов от него не было. А если бы что-то случилось, то капитан этого корабля наверняка нашел бы способ передать сообщение совету. Кроме этого, у них имелись специальные артефакты древних, позволявшие передать одно сообщение на любую дистанцию. Но и этого не произошло. Что же случилось с кораблем, который должен был выполнять приказ совета? Ведь именно он должен был защищать также и родной мир Ракшас. Этот мрачный холодный мир, похожий на обугленный шар. Что поделаешь, но не всегда коварство Ракшас происходит сравнительно безобидно, всего лишь смертью одного разумного. По законам Ракшас, ты мог убить своего врага любым способом, уничтожить его. И даже не важно то, сколько при этом разумных погибнет. Вот и некоторые из представителей этой расы шли на очень опасные эксперименты, в результате чего биосфера родного мира Ракшас уже была на грани полного уничтожения. И это настораживало именно самих представителей Совета. А тут еще и пропажа этого корабля, им некуда переселиться. Массированное переселение Ракшас сразу привлечет внимание Содружества. У них имелись свои корабли, имелись также корабли, которые могли бы выдать их за представителей любого государства Содружества. Вот только сами Ракшас слишком отличались от обычных разумных, и в результате этого могли очень сильно пострадать. Как вы думаете, обратят ли внимание представители Содружества на тот факт, что в центре миров Содружества неизвестно откуда окажется целая раса, про которую они ничего не знали? Тем более, если у представителей этой расы будут все новейшие технологии государств Содружества, считающиеся даже на их родной территории секретными, вот в этом и главная загадка, которую никак не мог решить Совет Ракшас. Так что сейчас глава Совета, яростно брызжа слюной, орал на исполнителей, которые ради своих должностей пролили кровь не одной сотни разумных, и даже не одной тысячи. Только пользы от этого сейчас не было. Сначала он долго разорялся на представителя Ракшас, который занимался делами корпорации нейросеть, так как этот разумный практически полностью уничтожил дела расы Ракшас на территории Содружества, устроив охоту за каким-то непонятным разумным. Более того, он даже отказался объяснять причины для такой охоты. Это насторожило всех представителей Совета. Они пытались выяснить у него всю подноготную его поступков. «Если бы у меня был результат, то я бы обязательно доложил Совету», в ответ заявил этот Ракшас, хмуро насупившись, и не давая возможности кому-либо увидеть его рудиментарный хвост, по которому можно было бы определить его истинные эмоции. А так как у меня нет никакой информации, я не считаю нужным сообщать Совету эту информацию. К тому же, то, что у меня есть, не имеет подтверждения, так что я вынужден вас попросить подождать. Работы идут, и когда все будет сделано, вы получите ответы, и поймете, что я делал все только во благо моего народа, и никак иначе. Поэтому попрошу вас не вмешиваться в это дело. Если вы считаете, что я недостоин заниматься таким делом, займитесь им сами. Скрипя зубами, членам совета пришлось от него отстать. Проблема была в том, что никто из Ракшас не считал нужным опускаться до уровня низших. А ведь именно только в этом случае можно было пытаться с ними как-то сотрудничать. Так что тут все было понятно без каких-либо глупых объяснений. После всего случившегося, глава совета набросился на других исполнителей, а таких разумных хватало. В первую очередь его гнев обрушился теперь уже на тех, кто заведовал контролем того самого корабля с излучателем сигнала. Особенно громкие крики негодования раздались от членов совета, когда выяснилось то, что корабль уже пару месяцев как не подавал никаких сигналов о своем местоположении. Это что же получается? Это получается, что корабль мог исчезнуть уже с полгода назад, а они об этом даже не знали. Они потеряли время, которое должно было дать им возможность исчезнуть из этих территорий и уйти куда-нибудь в неизведанные регионы, в другую сторону от Содружества, чтобы выжить. Или же, что было более вероятным, организовать экспедицию, которая должна была бы найти этот корабль с излучателем древних. Ни того, ни другого сделано не было. А значит, кто-то за это должен быть наказан. Ответственного исполнителя тут же уволокли палачи, которые должны были его примерно наказать. А по законам расы Ракшас наказан будет не только он сам, но и вся его семья. А что, вообще-то, он действительно был виноват. И уже только поэтому есть возможность хоть кого-то наказать. Вот только это наказание уже не изменит ситуации. Архи уже двигаются в эту сторону огромными скоплениями своих астероидов, ульев. И как бы Ракшас не кичились своей древностью, сделать с ними хоть что-то они ничего не могут. У них есть боевые станции и технологии. Вот только они сами прекрасно понимали, что массированные атаки астероидов, ульев они просто не выдержат. Слишком уж огромную силу набрали архи за последние тысячи лет. А тут еще и появившиеся новшества. Новые корабли архов, ставшие средними. Это уже само по себе и говорило о многом. После случившегося наказания был назначен новый исполнитель, который должен был предпринять все возможное, чтобы найти корабль Ракшас, на котором был тот самый излучатель сигнала древних. Как он это сделает, и что он предпримет для этого, никого не интересовало. Конечно, Представителей совета насторожило поведение главы корпорации нейросеть. Слишком уж он вел себя как-то подозрительно. Но этот Ракшас почему-то предпочитал действовать настолько осторожно, что не доверял даже членам совета. Хотя для них в этом не было ничего странного. Это все они сами прекрасно понимали. Поэтому и не собирались ему пока что в чем-либо мешать. Им было достаточно того, что раньше он их не подводил. Что он будет делать теперь, сейчас даже не важно. Пусть сначала постарается исправить ситуацию. Все-таки именно благодаря корпорации нейросеть, он позволял совету Ракшас получать огромные возможности, ресурсы и средства. Так что, выбора у него просто нет. Он исправит положение, или же с ним поступит так же, как с тем, кто погубил корабль, принадлежавший совету. А что вы думали? Вообще-то здесь все принадлежит совету. Все, буквально все, и совет в своем праве. Если они хотят что-то получить, то должны получить, что хотят. После такого истеричного совещания, все исполнители были отправлены прочь, а совет Ракшас остался размышлять над тем, что же им делать теперь в связи с открывшимися обстоятельствами и вторжением архов. Надо ли им объявлять полную эвакуацию народа, и не рисковать, проводя все это на глазах у миллиардов разумных содружества, или же все-таки понадеяться на тот факт, что пропавший корабль будет обнаружен, или же те самые представители Содружества все-таки сумеют остановить своими трупами архов на границах Содружества, и не позволит тем ворваться в родную систему Ракшас. Конечно, у кого-то могли возникнуть подозрения о том, почему эту систему никто не обнаружил раньше. Да все просто. Эта звездная система располагалась возле Красного Карлика, где не было никаких важных ресурсов. По крайней мере, в этом были убеждены все жители Содружества. За последние пару тысяч лет представителям расы Ракшас пришлось уйти под землю жить. Именно из-за того, что на поверхности планеты находиться было невозможно. Сама эта звездная система никого не привлекала. Хотя технологии древних здесь имелись, но о них никто не знал. Да и сами Ракшас не спешили их кому-либо демонстрировать. Ведь в данном случае все это могло быть очень опасным фактом. Однако совет привык контролировать все происходящее, и теперь его члены сами прекрасно понимали, что проблемы возрастают. Возрастают с огромной скоростью. Если боевые корабли Содружества не справятся с архами, то самих Ракшас не ждет ничего хорошего. Эти бездушные биологические дроны уничтожат все на своем пути. То же самое будет и с представителями древних, к каким себя относили сами Ракшас. Этого им бы не хотелось, но выбора как такового просто не было. Надо было ждать и надеяться. Надеяться и ждать. А Ракшас не привыкли надеяться на кого-то еще. Они привыкли брать то, что считают своим. Ведь не так давно, еще десяток лет назад, они считали себя настолько могущественными, что могли даже пытаться диктовать волю Содружеству. Одна только угроза вторжения архов чего стоила, ведь никто не знал о том, что это именно Ракшас тогда отправили свой корабль с излучателем, который вынудил архов отступить, что и прекратило первую войну с этими насекомыми. Сейчас же все шло настолько глупо, что представители расы даже не знали о том, что им можно противопоставить настолько могущественному и весьма неожиданному врагу. И эти мысли сейчас занимали головы всех членов Совета Ракшас. Бежать или остаться? Остаться или бежать? Старые идиоты! Возмущенно проворчал глава корпорации нейросеть, совершенно не скрывая своей злости, которая в нем буквально бурлила и искала выхода. Это же какими идиотами надо быть, чтобы не понимать всей сложности работы с низшими? Я и так стараюсь, переступаю через себя, вынуждаю этих идиотов мне служить, чтобы добиться важных целей, а они требуют все и быстро. Ну, не идиоты ли? Честно говоря, на его месте любой другой разумный, имеющий отношение к истинной высшей расе, уже бы давно забросил это дело. Но Шаарнур Курат не мог так поступить, так как понимал весь смысл этих действий. Ему надо было как можно быстрее исправить положение. Вот только не все было так просто, как ему бы хотелось, ввиду того фактора, что его усилия были просто буквально уничтожены сопротивлением этих проклятых низших. Тот самый низший, за которым охотились его агенты, и который должен был подарить древней расе Ракшас все, что им было нужно, все еще старательно сопротивлялся. Видимо, он считал, что имеет какое-то право на самостоятельное принятие решений, и все это очень не нравилось главе корпорации нейросеть. Раньше Шаарнур Курат считал, что его корпорация контролирует всю жизнь в Содружестве. Это было и не мудрено, так как в данной ситуации все эти государства очень зависели от технологий древних, которые контролировали представителей расы Ракшас. Однако, Чем больше он сталкивался с этими низшими, тем больше понимал, что ради собственной выгоды эти разумные могут легко и просто отмахнуться от могущества, которое им дают эти самые технологии, что было довольно неожиданно, и даже в чем-то оскорбительно для представителей древней расы. Да-да, сами ракшас уже не считали древними своих хозяев, они сами хотели стать теми самыми древними хозяевами. Да и вообще, что значит слово «хотели»? Они были хозяевами, ведь именно представители расы ракша смогли в один момент уничтожить все содружество, фактически направив на их территории корабли архов, по крайней мере, они так думали раньше. Но что им делать теперь? Теперь ситуация изменилась кардинально. Судя по всему, сами ракшас больше не контролируют никоим образом происходящее с архами, и что им самим теперь делать, в связи с открывшимися обстоятельствами? Получается, что на самом деле могущество ракшас всего лишь пустышка. Корпорацию нейросеть многие государства Содружества начали пытаться урезать в правах на своей территории, пытаясь каким-то собственным способом подмять их интересы под себя. Например, в той же империи Арвар они просто арестовали все имущество корпораций, и теперь пытаются контролировать и сами использовать все возможности этой могущественной структуры. Конечно, у них скоро закончатся запасы тех самых нейросетей и имплантов, которые были на территории империи, и потом они поймут свою ошибку. Так что корпорация все вернет старицей. Однако, на территориях других государств ситуация практически такая же, хотя там и не стали забирать у корпорации нейросеть все ее имущество, но при этом им стараются ограничить всю возможную свободу действий собственными законами, что тоже может закончиться очень плохо, так как рано или поздно и на этих территориях могут решить, что корпорация не имеет права заниматься собственными исследованиями, на что так рассчитывали представители расы ракшас. А все ведь начиналось так хорошо. Скрипнув от злости зубами, старый ракшас вспомнил о том разумном, из-за которого все дела корпорации посыпались словно карточный домик, не давая возможности представителям древней расы получить то, что они хотят. Это был молодой разумный, у которого якобы был установлен имплант древних, так называемый симбиант. Естественно, что ракшас, как только услышали об этом, захотели получить этого разумного в свои собственные руки. Однако, ситуация развивалась таким образом, что не только сам этот наглый молодой разумный, но и представители той же Федерации Неви, на территории которой все это происходило, решили перейти дорогу древним, всего лишь не пожелав отдать им то, чего они добивались, и за такое нужно наказывать. Все провинившиеся уже были мертвы. Вот только ситуацию это не меняло. Оставалось только надеяться на агента, которого буквально вырастил своими собственными руками Шаар Нуркурат. Это достаточно молодая по сравнению с ним самим девчонка, Пирка должна была найти добычу и вернуть ее в стойло ракшас, которые используют ее и выбросят за ненадобностью то, что останется. Но им сейчас было необходимо срочно выяснить истинную подоплеку всего происходящего. Также им было необходимо обнаружить истинные его мотивы, ведь что-то заставляло этого разумного отказываться приносить пользу древним, да и кто вообще посмел ему установить симбиант? А если это и получилось, то кто это сделал, и каким образом? Все опыты и эксперименты, которые производили в своих лабораториях ученые корпорации нейросеть, напрямую свидетельствовали о том, что на имеющемся у разумных содружества оборудовании подобное сделать было просто невозможно. И уже только поэтому можно было понять то, насколько серьезная ситуация сложилась сейчас и здесь. Если этому разумному нейросеть под названием симбиант и все эти импланты устанавливались на оборудовании древних хозяев ракшас, то они должны найти это самое место и забрать то, что принадлежит им, не оставляя его никому. Именно поэтому глава корпорации послал на это дело своего лучшего агента, ликвидатора. Эта девчонка должна была доставить ему все необходимое и дать в руки старого ракшас могущество, которого он так жаждал. Последние известия от этой девчонки говорили о том, что проблемы возникают буквально на ровном месте. Этот парень оказался очень подозрительным и никому не доверял. Казалось бы, он опасается даже собственной тени, что бы было вообще-то и не мудрено, с учетом тех фактов, какую добычу этот разумный из себя представлял для представителей ракшас. Он и сам и должен был прекрасно понимать, что в данной ситуации для него это все ничем хорошим не закончится. Хотя лучше было бы, чтобы он сам принес ракшас то, что им нужно. Так для него все прошло бы менее болезненно. Но этот разумный предпочитал сопротивляться. Сопротивляться и надеяться на что-то, что, возможно, позволит ему извернуться и выжить. Глупец. Ракшас никогда не отпустит свою добычу. А то, что он добыча, уже было понятно. Когда ему только установили в голову этот симбионт, он уже тогда превратился в бессловесный кусок мяса, который Ракшас разорвут и просто проглотит, не заметив его собственных желаний. Теперь оставалось только ускорить события. Те самые события, которые приведут этого разумного в лаборатории Ракшас. Кажется, этот наемник заключил договор с Федерацией. Ну, что ж, раз он начал заключать договора, то можно будет его заманить в ловушку. Агенту старого Ракшас, кажется, удалось стать офицером на борту корабля этого разумного. Вот пусть и сделает свое дело. Конечно, кто-нибудь тут же постарался бы напомнить старому Ракшас о том, что для ловушки нужны также и другие корабли. А если он обратится за помощью к таким же, как и он, Ракшас, то добычей придется поделиться? Нет уж, у корпорации нейросеть был собственный боевой флот. Причем состоял он из новейших боевых кораблей государств Содружества. Так что у Шаар-Нур-Курат были все возможности получить желаемое, не делясь ни с кем своим потенциальным могуществом. Главное теперь узнать то, куда именно может направиться корабль этого разумного. А все остальное будет напрямую зависеть от агента. От того самого агента, который проник на борт чужого корабля и был практически рядом с целью. Немного поразмыслив над сложившейся ситуацией, старый Ракшас быстро набросал пакет инструкций для исполнителя. Эта девчонка должна все сделать в точности. Главное, чтобы она выяснила истинную цель интересов этого разумного. Лучшее, конечно, сразу узнать место, где ему был установлен этот самый симбионт. Но для этого нужны факты. Те самые факты, которые позволят Ракшас нанести свой удар. А уж они постараются. Очень сильно постараются. Криво усмехнувшись, Шаар-Нур-Курат еще раз перепроверил список инструкций и переслал их адресату. Как только эта девчонка окажется в зоне досягаемости, она получит всю нужную информацию, после чего примется за дело. В ее верности старый Ракшас даже не сомневался. Он сам сделал ради этого все возможное. И теперь говорить о том, что его могли бы предать, мог только полный глупец. Он был уверен в своем агенте, так как сам приложил к этому делу огромные усилия. Или вы думаете, что легко было при помощи артефактов древних сломать психику довольно сильного одаренного, затерев ему память и оставив только нужные воспоминания? Не так-то это и легко, как вам может показаться. Поэтому сейчас Ракшас был уверен в том, что получит то, что хочет, а потом он вернется к совету и как результат сумеет указать этим разумным на то, что они совершают еще одну серьезную ошибку. Ведь он достоин быть главой совета. Они никто этого не признают. Ну, что же, после подобного, у них не будет выбора. Особенно тогда, когда речь зайдет о столкновении интересов всей расы Ракшас, про которые забывать не стоит. Ведь именно использование технологий древних и может сейчас спасти саму родную звездную систему Ракшас. Все они были уверены в том, что имеющийся у них корабль древних хозяев может с легкостью отбить любое нападение архов. И не только архов. Осталось только получить желаемое. А то, что он получит все это, Шаар-Нур-Курат даже не поддавал сомнению. Да и ни к чему ему это было делать. Он просто знал, что все будет так, как он запланировал. Да, первоначально его подвели собственные агенты, которым слишком многое позволялось. Но теперь всю работу будет контролировать лично он сам. Поэтому он не сомневался в том, что будет результат. Тот самый результат, который он хочет. И чем быстрее это произойдет, тем быстрее он займет свое место в Совете Ракшас. А ведь это самая вершина власти, на которую он мог бы рассчитывать. Вот пусть эти несчастные, являющиеся рабами и низшими, постараются сделать все, чтобы их господин получил желаемое. А он, так уж и быть, позволит им жить. Ведь это для них будет самая большая награда. Жизнь. Жизнь во благо расы Ракшас. Совет Содружества. Итак, давайте посмотрим, что мы имеем в результате. Посол Федерации Неви в Совете Содружества решительно вышел вперед и открыл карту систем Содружества, а также и миров, окружавших эту территорию. Благодаря нашим войскам и войскам Республики Хагдан, которые присоединились к нам, в этом походе удалось разбить довольно крупную группировку противника. Также была выработана система взаимодействия, которая достаточно эффективно была продемонстрирована в этих противостояниях. Не стоит забывать о том, что при таких соприкосновениях интересов различных государств Содружества всегда возможна конфронтация. Но в нашем случае этот вопрос был заранее решен, и решение было как раз-таки в пользу Содружества. Хотя потери были достаточно велики, но эффективность тех же самых мобильных верфей была доказана. Благодаря наличию такого корабля в одной из боевых групп, отправленных на территорию фронтира, эта группа практически не понесла никаких потерь. Потери в крейсерах сопровождения мобильных баз, я даже и не считаю за таковые. Однако, при всем этом следует также учитывать и тот факт, чтобы подобное неизбежно при столкновении с опасным врагом, чего нельзя сказать про вторую группу боевых кораблей, в составе которых не было такой мобильной верфи. Там потери практически нивелировали победу и превысили определенный рубеж. Едва не была потеряна мобильная база, оказавшаяся именно из-за конфликта вышестоящего командного состава в одиночестве на территории противника. Поэтому выработаны определенные рекомендации, которые должны исправить подобное положение. Ничего такого больше не должно происходить. То есть, согласно полученным знаниям, следует отправлять в такой поход группу кораблей, хотя и объединенную из разных флотов, но под руководством одного адмирала. И до старших офицеров, командующих кораблями, нужно четко довести информацию о том, что конфликтные ситуации такого рода просто недопустимы. Сражаться с такими врагами нужно, объединив все силы, и совершенно недопустимо устраивать подобные конфликты в рядах союзников. Иначе мы все проиграем. Эффективность различных видов вооружения доказана. Например, вооружение Республики Хагдан неплохо помогает справляться с противником на ближних дистанциях. Однако, при всем этом, в такой ситуации объединенный флот несет также и большие потери. Нельзя забывать о том, что у противника также имеется плазменное вооружение. К тому же не стоит забывать о присутствии на данный момент у противника, так называемых, средних кораблей. Хотя по меркам кораблей архов они средние, но по нашим меркам они могут приравниваться минимум к линейным крейсерам, а то и линкорам. Были также замечены корабли класса тяжелый линкор. В этой ситуации лучше даже не размышлять о том, что было бы неплохо самостоятельно попытаться справиться с подобным противником. Вооружение Федерации Неве эффективно борется с такими врагами на большой дистанции, что позволяет максимально выбивать тяжелые корабли противника. Однако, в ближнем бою лучше всего корабли Республики Хагдан, и мы это признаем. Также этот факт признали и представители Республики. Корабли Конфедерации Делус, которые также участвовали в этом сражении, хотя и проявили свое вооружение и эффективность, случайно забыли то, что они являются частью единого целого. Несколько раз их корабли нарушали план передвижения и действовали по собственному усмотрению, не слушая ничьих приказов. Так что мы рекомендуем к руководству Конфедерации обратить внимание на тот факт, что если так продолжится и дальше, то мы будем вынуждены отказаться от возможности использовать в таких рейдах корабли Конфедерации. Слишком уж все это напрягает. А вы сами знаете, что во время подобных сражений такое поведение просто недопустимо. Представитель Федерации Неви довольно долго распинался, рассказывая и демонстрируя все факты произошедшего в этом противостоянии. Надо было признать, что эффективность оружия Содружества была доказана, и с этим противником в этот раз можно было сражаться. Однако, посол Федерации намеренно указал на тот факт, что некоторые нюансы очень сильно насторожили не только военных, но и ученых Содружества. Например, тот факт, что астероиды, ульи могут передвигаться в гиперпространстве группами. Именно группами. Это было, по сути, невозможно. Кто-то наверняка сейчас бы указал послу Федерации на тот факт, что корабли в виде тех же самых мобильных баз тоже передвигаются со своей группой поддержки в виде внутрисистемных крейсеров. Да, так и происходит. Однако, надо учитывать тот факт, что в таком случае основная сложность заключается именно в том, что корабли архов передвигаются группами именно в виде астероидов, ульев. Ни одна мобильная база не может перетащить с собой хотя бы линкор, не говоря уже про такую же мобильную базу, как она. И уже только поэтому стоит понимать то, насколько велика угроза такого противостояния. Так что тут все понятно без лишних пояснений. Кроме того, было выяснено также и то, что к двум могущественным государствам Содружества присоединилось минимум два таких же. Империя Антран предоставляла разведывательные технологии, в обмен получив от этих двух государств помощь в виде дальнобойного и эффективного вооружения на паре мобильных баз Федерации Неви. Конфедерация Делус прислала свои тяжелые ударные линкоры, в обмен получив заверение, что в случае необходимости на защиту территории Конфедерации также прибудут боевые корабли Республики Хагдан и Федерации Ниви, а это уже говорит о многом. Посол директората Ашер пытался что-то выкрикивать, стараясь привлечь к себе внимание, а вот только его никто не слушал. Что может предложить директорат тем, кто уже проявил себя в противостоянии архами? Массу москитов третьего поколения – это глупо. Глупо пытаться предлагать то, что никого не интересует. И это раздражало больше всего. Посол Аграфов молчаливо смотрел на все происходящее и думал. Он думал о том, что же ему делать. Ведь ему тоже необходимо получить поддержку и помощь от представителей этих государств. Тем более, что один из объединенных флотов доставил на территорию Содружества представителей Великого Дома Мант, которые рассказали о том, что случилось. 4 линкора Империи Аграф были уничтожены одним астероидом, Ульем. Они даже не смогли нанести ему серьезные повреждения. И все только из-за того, что главное вооружение кораблей Империи было именно лазерным. Поэтому пытаться как-то сражаться на равных с таким противником для Аграфов просто невозможно. Теперь им надо было искать выходы из сложившейся ситуации. Кроме того, инструкции посла Аграф, которые он получил от Совета глав Великих Домов, говорили сами за себя. Он должен был постараться исправить положение, которое возникло по вине предыдущего посла. Но как это сделать? Представители государств, которые уже успели столкнуться с архами, категорически не желали распылять свои силы. И все ввиду того факта, что их подобное противостояние просто не интересовало. Судя по всему, они сами прекрасно понимали этот факт, насколько тяжелое положение складывается на границах Содружества. Тем более, с учетом того, что архи разработали технологии перемещения целых групп тяжелых кораблей. А это значит, что проблемы у Содружества только начинаются. И не только у Содружества. В первую очередь эти проблемы возникнут именно у Империи Аграф. Ведь их хваленые тяжелые корабли не смогли ничего сделать с одним астероидом, Ульем. Согласно телеметрии, которую старательно предоставляли военные Федерации Ниви и Республики Хагдан, участвовавшие в этом беспрецедентном походе, они-то как раз неплохо сражались с врагом, даже с учетом их потерь. Но их потери были вполне объяснимы. Они хотя бы могли разменивать свои корабли на корабли противника, чего нельзя сказать про Аграфов. Конечно, кто-нибудь мог бы предложить послу также предложить поделиться технологиями, прислать свои боевые корабли на защиту территории тех же республики или федерации, то есть сделать так, как поступали все остальные государства, сателлиты Содружества. Вот только Аграфы никогда не пойдут на это. Еще бы, с какого это перепугу они должны защищать территории низших? Это низшие должны своими жизнями защищать интересы старшей расы. Но они, видимо, ничего подобного делать просто не собираются. Если все обстоит именно так, то у Аграфов возникнут очень большие проблемы. И все ввиду того факта, что в данной ситуации все жители Содружества уже знали о том, насколько слабы их корабли против архов. Да, против кораблей того же Содружества они могли быть эффективными, могли бы быть, но вот архам плевать на эту эффективность, ведь у них было свое понимание этого вопроса, и они старательно наносили удары там, где другим места просто не было. Аграфы уже сами столкнулись с таким нюансом, и прекрасно понимали, что подобное ничем хорошим для них не закончится. Поэтому и было приказано послу любой ценой добиться того, чтобы представители или членов Содружества предприняли все возможные меры для защиты территории Империи. Вот только как это сделать? Ситуация была и так критической, а теперь еще и этот факт о том, что тяжелые корабли архов легко и просто расправляются с боевыми кораблями Аграф. Как теперь исправлять эту ситуацию? Посол и сам теперь прекрасно понимал, что без результатов на территорию Империи ему лучше не возвращаться. Судьба его предшественника говорила сама за себя. Попадать в такое положение ему бы очень не хотелось, однако, в этом вопросе он ничего поделать не мог. Именно поэтому, с большим трудом дождавшись своей очереди, посол Аграфов медленно встал и попытался привлечь внимание к ситуации, которая складывается на границах его родного государства. Корабли, разведчики, которые сумели вернуться с территории неизведанных регионов, докладывали о том, что даже на тех территориях, которые соприкасаются с территориями Империи Аграф, начали скапливаться силы врага, и с ним надо как-то сражаться. Однако, несмотря на его усилия и ораторское искусство, всем присутствующим в зале совета было как-то плевать на обстановку, которая сложилась на территориях никоим образом не имеющих отношения к их собственным государствам. Тем более, что когда посол намекнул на обязательства перед Содружеством, посол Федерации Неве ответил ему тем же, открыто намекнув на тот факт, что представители Федерации еще не забыли о том, как их прямо в этом зале высмеивал бывший представитель империи Аграф, называя трусами и перестраховщиками. Это произошло именно тогда, когда Федерация настаивала на том, что необходимо отправить экспедиции, которые должны перепроверить все близлежащие территории к фронтиру. Именно тогда никто из представителей империи Аграф даже слушать не стал тех, кого считали ниже себя. И как результат, Федерация Неве и Республика Хагдан доказали свою силу, сумев перехватить группы кораблей архов, которые могли значительно подпортить им кровь, вторгнувшись клиньями своих астероидов, ульев на их территорию. Вот только теперь ситуация складывалась весьма тяжело именно для представителей империи Аграф. Ведь их территории никто не захочет защищать, не только не захочет, но и не считает нужным это вообще делать. Об этом напрямую заявили послу представители Республики и Федерации. В данном случае, даже последнему идиоту было понятно, что в таком положении дел ничего не изменится. Ведь они открыто в ответ потребовали, чтобы империя Аграф сначала сама им что-то предоставила. Но как посол империи мог им что-то обещать, если он сам прекрасно понимал тот факт, что все эти обещания всего лишь пустышка? Как уже говорилось ранее, проблема заключалась именно в отсутствии у империи того, что могло бы пригодиться им в этом противостоянии. Они могли бы предложить корабли, вооруженные новейшими лазерными технологиями. Вот только такие же технологии, хотя и более устаревшие, имелись и у самих этих государств. Что же тогда можно попытаться предложить им? Так ни к чему и не придя, очередное совещание Совета Содружества было окончено. В этот раз победителями на нем вышли те, кто ранее был в этом же зале не так давно просто высмеян. Что же делать теперь? Вернувшись в свои апартаменты, посол империи Аграф принялся задумчиво шагами измерять свой кабинет. Он прекрасно понимал, что в случившемся будет обвинен именно он. Никто из глав великих домов не будет учитывать тот факт, что он всего лишь пытается исправить ошибки предшественника. И все то, что случилось, уже никуда не денется. И как-то изменить его просто не получится. Да, раньше аграфы могли диктовать свою волю, старательно рассказывая всем о своем величии. Однако, сейчас ситуация была такова, что говорить о подобных вещах было просто бессмысленно. Всего лишь по той причине, что сейчас слабость вооружения кораблей аграф против такого противника, как астероиды, ульи уже была доказана, и сами аграфы не могли ничего противопоставить случившемуся. Естественно, что предоставлять технологию седьмого поколения тем же самым представителям других государств Содружества аграфы не собирались. Но при всем этом, ситуация сложилась так, что нужно идти на компромисс. Вот только как его найти? Посол империи Аграф еще долго в тот день метался по своему кабинету, разыскивая ответы на свои вопросы. Вот столько ответов не было. Также не было, как и обычных вариантов решения этих проблем. Попытаться подкупить того же самого посла в Содружестве со стороны Федерации сейчас было бы весьма проблематично. Этот разумный сейчас буквально раздувался от гордости, ощущая за собой силу мобильных баз Федерации. То же самое можно было сказать про Республику. Ведь их объединенный флот сумел довольно эффективно встретить врага на дальних подступах к своим территориям, и даже уничтожил довольно сильную группировку кораблей противника. При всем этом, сам Аграф прекрасно понимал, что с такой результативностью корабли империи получить какой-либо положительный результат просто не смогут. Ввиду того факта, что даже 4 линкора не смогли справиться с обычным астероидом, ульем. Да, по их данным, которые имелись в телеметрии, этот астероид был 5-километрового диаметра. Вот только сами линкоры, которые погибли в том сражении, так и не смогли как-то серьезно его повредить. Да и вообще, о каких-либо повреждениях тут и речи не идет. А вот результат действий его тяжелых плазменных орудий был налицо. Как только посол подумал об этом, он тут же вздрогнул. Перед его глазами появилась видеозапись телеметрии того, как линкор Аграфов пытался защитить флагман, выдвинувшись вперед, и буквально разлетелся вдребезги после единственного залпа тяжелых орудий архов, стрелявших плазмой. В данной ситуации у него выбора просто не было. Необходимо было найти ответы. Вот только эти самые ответы давать ему никто не собирался. Как бы он ни старался, все портило предвзятое отношение аграфов к происходящему. Он уже сам прекрасно понимал, что теперь с таким подходом добиться чего-либо будет просто невозможно. Хотя бы ввиду того, что основная сложность этого положения напрямую будет касаться именно того, что представителям империи Аграф просто придется унижаться и просить. Этого ему бы очень не хотелось, ведь в данном случае унижаться будет не кто-то другой, а именно он. Легко требовать что-то подобное у подчиненных, при этом самостоятельно не делая что-либо из этого. К сожалению, как-то сопротивляться приказу руководства он тоже не мог, и поэтому сейчас пытался взрастить в себе гнев, который можно было бы как-то использовать. Он понимал, что иначе просто не сможет чего-то добиться, так как ему действительно нужно проявить эмоции, которые позволят как-то повлиять на ситуацию. В данном случае, именно при помощи эмоций, он мог бы попытаться как-то выскользнуть из этого положения, всего лишь постаравшись вынудить этих разумных прислушаться к нему, даже если придется кричать, зовя на помощь. Выбора просто не было, придется унижаться. Тяжело вздохнув в очередной раз, посол империи Аграф вспомнил тут же и поведение представителя директората. Этот разумный сейчас метался между другими представителями государств-сателлитов Содружества, пытаясь найти помощь и поддержку для своего государства. Это с его стороны было довольно глупо. В первую очередь глупостью было именно то, что сначала он начал конфликтовать с представителями этих двух довольно серьезных государств. Более глупого поступка этот разумный не мог совершить. Зачем пытаться высмеивать тех, чья объединенная мощь может тебя просто уничтожить? В результате этого глупого поступка он не только остался у разбитого корыта, но еще теперь и пытался найти выход, которого не было. Да, это был уже другой посол. Его предшественник, судя по всему, как и предшественник Аграфа, был наказан. Иначе понять тот факт, почему он исчез без следа, понять было просто невозможно. Но и это сейчас было не суть важно. Если уж Аграф никак не может найти с ними общий язык, то что может предложить представитель директората Ашер? Деньги. В этой ситуации деньги не помогут. В данной ситуации нужно предлагать именно технологии. Например, представители тоже империи Антран, которые позволили себе также посмеиваться над страхами Федерации Неви, теперь предлагали ответный ход в виде предоставления кораблей, разведчиков и так называемых харшерезок. Эти корабли были очень серьезными противниками в случае столкновения с москитами. Это очень важный фактор, про который нельзя забывать. Ведь каждый астероид, улей, это, по своей сути, довольно крупный носитель, и имеет на своем борту не одну, и часто даже не две сотни москитов. Так что, тут ничего не поделаешь. Та же самая конфедерация Делус, чей представитель также сменился, предоставила тяжелые ракетные ударные линкоры, которые тоже были эффективны в сражениях как с москитами, так и с тяжелыми кораблями архов. По сути, они были чем-то средним между тяжелыми кораблями той же Федерации и Империи Антран, именно из-за вооруженности торпедами и ракетами. Вот только их боезапас был ограничен, чего нельзя сказать про энергетическое оружие. Оно напрямую зависело от энерговооруженности самого корабля, однако их эффективность тоже была значительной. Учитывая возможности ракетных технологий последнего поколения, корабли Конфедерации могли вести огонь одновременно по нескольким тяжелым кораблям противника. Это напрямую продемонстрировал тяжелый ударный линкор во время этой беспрецедентной экспедиции на территорию Фронтира, которая уже была захвачена архами. В одном из столкновений такой линкор, выпустив около полусотни тяжелых торпед, расстрелял одним залпом несколько средних кораблей архов. Так что можно было понять то, что он был очень опасен, и мог бы даже посоперничать в сражении с астероидом Ульем. Об этом забывать было нельзя. Однако, все торпеды и ракеты имеют определенную скорость, и москиты могли бы их попытаться перехватить, но сейчас и не это было важным.